Она слегка притормозила, повернула направо и помчалась вдоль магазина, вместо того, чтобы приблизиться к нему. Чокнутый в пикапе не отставал от них. Вертолеты были уже всего лишь в одной миле. Они изменили курс, следуя за ровером. Приближаясь, они начали снижаться. Основным магазином в торговом центре был супермаркет, расположенный посередине комплекса. К нему примыкали еще два крыла. Огромное пространство за стеклянными дверями и большими витринами было заполнено разными товарами и залито ярким и неприятным светом неоновых ламп. По обеим сторонам этого гиганта находились более мелкие магазинчики, торговавшие одеждой, книгами, пластинками и экологически чистыми продуктами. В двух боковых пристройках торгового центра также располагались магазины и службы быта. Было слишком рано, и магазины только еще открывались. Полностью работал лишь супермаркет. На парковке стояло не так уж много машин. «Дайте мне пушку», — требовательно сказала Элли. «Положите мне ее на колени». Спенсер подал ей пистолет, а сам поднял с пола УЗИ. У южного крыла комплекса Элли не увидела ничего, чтобы помогло ей устроить небольшой переполох. Она резко развернулась и снова устремилась назад, к центру парковки. Гориллу так поразил ее маневр, что пикап занесло, и он почти перевернулся, стараясь не отстать от ровера. Пока он так кувыркался, водитель хотя бы не нажимал на кнопку сигнала. За спиной Элли собака все еще хихекала. Элли мчалась параллельно главной улице, на которой стоял торговый центр. Она спросила Спенсера: «Вы собираетесь что-нибудь брать с собой?» «Только чемодан. Он вам не понадобится. Я уже вынула из него деньги. Что вы сделали?» «Там под двойным дном лежали 50 тысяч», — сказала она. «Вы нашли мои деньги?» Он был просто поражен. «Да, я их нашла». «Вы их достали из чемодана?» «Они находятся в сумке рядом с моим сиденьем, вместе с компьютером и с остальными вещами». «Вы взяли мои деньги?» — еще раз повторил Спенсер. Он все еще не мог прийти в себя. «Мы поговорим об этом позже». «Да, вы можете быть в этом уверены». Горилла в додже снова догнал их и продолжал жать на сигнал, но все же остался достаточно далеко. На юго-западе вертолеты были от них всего лишь в полумиле. Они резко снижались, и до земли им оставалась какая-то сотня футов. Она спросила: «Вы видите ту сумку, о которой я вам говорю?» Он посмотрел за ее сиденьем. «Да, она лежит позади Рокки». После того, как они столкнулись с доджем, Элли не была уверена, что ее дверь будет легко открываться. Она не могла сражаться с дверью, держа в руках сумку и пистолет. «Забирайте с собой сумку, когда мы остановимся». «Мы собираемся останавливаться?» — спросил он ее. «О, да». Последний поворот резко направо. Она свернула в средний ряд в центре парковки. Он тянулся как раз к центру супермаркета. Когда она приблизилась к зданию, то положила руку на сигнал, не собираясь снимать ее. Она производила больше шума, чем горилла, не отстававшая от них. «О, нет», — сказал Спенсер, он начал понимать, в чем дело. «Мы устроим небольшой шум», — прокричала ему Элли. «Вы просто сошли с ума! У нас нет выбора! Все равно это безумие!» Перед входом в супермаркет висели огромные объявления о распродаже. Они были прикреплены на больших зеркальных витринах рядом с рекламой коки и картофеля, туалетной бумаги и душистых солей для расслабляющих ванн. Большинство объявлений висели в верхней части витрины. Через стекло и между этими объявлениями Элли видела кассы. В ярком свете несколько покупателей и продавцов смотрели на улицу. Их взволновали ее громкие сигналы. Когда Элли помчалась в сторону здания, маленькие овалы их лиц стали такими мертвенно-белыми, как раскрашенные маски орликинов. Одна женщина побежала. Глядя на нее, остальные люди тоже ринулись искать себе убежище. Элли молила Бога, чтобы они все успели убраться с ее дороги. Ей вовсе не хотелось причинять вред невинным, случайно оказавшимся здесь людям, но ей также не хотелось, чтобы ее расстреляли люди, которые вот-вот устремятся вниз из зависших над ними вертолетов. «Делай что-то, иначе ты умрешь». Ровер двигался быстро. Весь фокус состоял в том, чтобы перепрыгнуть через бровку тротуара на широкую дорожку перед магазином и пролететь через стеклянную стену и товары, которые были расставлены за стеклом, в несколько рядов. Но в то же время скорость не должна была быть слишком высокой, чтобы машина не налетела на кассы, иначе люди возле них могли погибнуть или получить травмы. «Мы это сделаем!» Элли вспомнила, что никогда не следует лгать собаке. «Мы постараемся это сделать!» Она вдруг сквозь гудки и шум мотора услышала над головой рокот вертолетов. «Чух! Чух! Чух!» Может, она даже не слышала, а ощущала движение воздуха, который перемалывали лопасти прямо над парковкой. Передние колеса уперлись в бровку, и ровер прыгнул. Рокки завизжал. И Элли отпустила сигнал и сняла ногу с акселератора. Она нажала на тормоза в тот миг, когда колеса коснулись тротуара. Дорожка не показалась слишком широкой, когда ровер поскакал по ней со скоростью 40 миль в час. Колеса визжали, как свиньи под ножом мясника. Черт, эта дорожка была совсем не широкой. Она оказалась даже слишком узкой в конечном итоге. Элли увидела отражение ровера в витрине, и сразу же посыпались каскады стекла. Осколки падали вниз, как разбитые сосульки. Машина пронеслась, сбивая большие ящики, где лежал картофель и еще что-то, и мчалась прямо на ближайшую кассу. Разлетелись панели из пластика, прилавок из нержавеющей стали взлетел вверх, как полоска фольги для упаковки подарков. Резиновый конвейер для подачи продуктов разорвался на две части, соскочил с роликов и взмыл в воздух, как гигантский чернильный плоский червь, а сама касса привалилась к полу. Столкновение не было слишком сильным, как того боялась Элли, и чтобы отпраздновать их счастливое приземление, веселые гирлянды прозрачных пластиковых пакетов быстро взвелись в воздух, словно вылетая из карманов невидимого волшебника. «Все нормально?» — спросила она Спенсера, отстегивая пояс безопасности. Он сказал: «В следующий раз я поведу машину». Она нажала на ручку своей двери. Дверь протестовала, хрипела и скрипела, но столкновение с Доджем и их взрывное проникновение в супермаркет не заклинили запор. Элли схватила пистолет, лежавший у ее ног, и быстро выбралась из ровера. Спенсер уже выскочил с другой стороны. Утро было наполнено шумом вертолетов. Оба вертолета были видны теперь на экране компьютера, потому что они вошли в полосу наблюдения «Стражи Земли-3» с высоты в 200 футов. Рой сидел в вертолете и смотрел на него же, как бы с орбиты спутника. Его все еще удивляли возможности современной науки. Пилот снижался прямо над целью. Рой не видел ее ни через левые, ни через правые иллюминаторы. Он смотрел на экран компьютера, наблюдая за ровером, когда тот пытался избежать столкновения с пикапом и мотался туда-сюда по парковке. После того, как пикап стал набирать скорость после неловкого разворота на парковке, ровер двинулся прямо к центральному зданию. Судя по размерам, это был супермаркет или большой магазин, торгующий по сниженным ценам. Только в самый последний момент Рой понял, что ровер собирается влететь в супермаркет через витрину. Он с ужасом подумал, что машина превратится в массу разбитого и помятого металла, но она исчезла из вида, скрывшись внутри здания. Он понял, что машина прошла через витрину, и люди в кабине остались живы. Рой быстро поставил компьютер на сиденье рядом с собой и вскочил на ноги. Он не стал тратить время на то, чтобы прерывать связь с мамой и отключать компьютер. Он просто поставил его и побежал к кабине пилота. Судя по тому, что он видел на экране, оба вертолета зависли над парковкой. Они снижались, сохраняя скорость всего лишь 2 или 3 мили в час. Практически машины просто висели в воздухе. Черт подери, они были так близко от этой женщины, но сейчас она пропала из виду. Пока они не видят ее, она может быстро удрать от них. Она снова скроется. Нет, это просто невозможно. 4 спецназовца были вооружены и готовы действовать. Они стояли у выхода, мешая Рою. «Убирайтесь отсюда и освободите проход!» Рой протиснулся мимо них, резко открыл дверь кабины и всунул туда голову. Пилот был занят тем, что, стараясь не задеть фонари на парковке, искал место между машинами для своего джет-рейнджера. Второй пилот обернулся и посмотрел на Роя, открывшего дверь. «Она въехала в это чертово здание», — сказал Рой, глядя вниз на битое стекло перед супермаркетом. «Бешеная, да?» — ухмыляясь, заметил второй пилот.